«Так может, он просто другу помогал запудрить тебе мозги?» – ядовито предположил он, и я в ответ также ядовито хмыкнула. «Ты правда считаешь, что я на это поведусь?» На какое-то время между нами воцарилась тишина. Буря на улице продолжала скрестись в окна, а Томми тихонько посапывал у меня в руках. Положив кафе на прикроватную тумбочку, я заботливо укутала сына одеялом, а после снова повернулась к Моргану и тихо проговорила. «Я его не боюсь, Том под колпаком, Морган. Шаг влево, шаг вправо, и он тотчас получит отпор, как в прошлый раз. Кэс почему-то верит, что Том исправится, а я...» Морган в этот момент даже наклонился поближе к кроватке, почувствовав, что запнулась я не просто так, но силы быстро ко мне вернулись, и, сделав глубокий вдох, я продолжила. «Я уже ничему не поверю и ничего не жду, и все же мешать вставать на путь истины не буду, если он вдруг так этого захочет. Мне уже все равно, я не хочу тратить свои силы на какие-либо эмоции в его сторону, он того не заслуживает. Том полжизни портил мне кровь, издевался, запугивал, угрожала я, дура, велась на все его извращенные игры, давала ему возможность проникнуть в свою голову и дергать за ниточки, как марионетку. Но слава богу, сейчас поумнела, и больше не собираюсь вестись на его уловки. Все, что я хочу, это наконец найти Дерека и вернуться в Мунго. Именно на этом сосредоточены все мои мысли, а не на этом ублюдке, который пытается построить что-то на огромном пепелище. Ничего, кроме грязи, у него не выйдет, и надеюсь, скоро до него это дойдет. Морган не стал отвечать на это, лишь задумчиво отвел взгляд в сторону, словно задумавшись о чем-то невероятно сложном. У меня самой на душе медленно затянулся противный узел, который и раньше был там, но не так явно давал о себе знать. И когда Морган наконец соизволил посмотреть в мою сторону, я спустя несколько минут гнетущей тишины едва слышно прошептала: «Да, кое в чем ты прав, я до сих пор чувствую его руки на своей шее. Даже когда он был мертв, я чувствовала их, а сейчас он душит меня как никогда». Морган продолжал проницательно смотреть мне в глаза, и я вымученно выдавила: «И знаешь, что самое противное, что я сама позволяю ему делать это, сама, Морган». Из того самого узла вперемешку с кровью сочилась невыразимая боль, и старик Морган прекрасно ее чувствовал, я видела это в его выцветших глазах. «Но я клянусь тебе, когда-нибудь я их скину, и тогда все это закончится навсегда. Я всегда в тебя верил, малышка», — горько усмехнулся ворчун, наклонившись к нам с Томми, поочередно сухо поцеловал в лоб. «И знаю, что так оно и будет, как ты сейчас сказала, обязательно будет. Отдыхайте, впереди еще много всего, спокойной ночи». «И тебе», — напоследок выдохнула я, и, едва входная дверь скрипнула за стариком Морганом, покрепче обняла сына и с головой закуталась в одеяло. Но даже теплая шерсть не могла убрать холод от призрачных рук мертвеца, плотно обхвативших мою шею и медленно сдавливавших ее все сильнее и сильнее. «Да, он точно решил пересечь Африку с севера на юг», — задумчиво пробормотал Том, внимательно оценивая зачарованную карту и расположение рун. «В гиппогрифе рано утром в воскресенье еще не было никого из посетителей, и мы решили устроить небольшое собрание перед отъездом. Мы, это я, Том, Антоха, Слизерин и Морган, стоявший чуть неподалеку и собственноручно протиравший белоснежным полотенцем бесконечные стаканы за барной стойкой. Собравшись вокруг одного из столиков на компанию, остальные склонились над картой, а Том тем временем предлагал варианты передвижения. Скорее всего, он поднимется к истокам Нила, возможно, его что-то заинтересовало в озерах Виктория или Танганьика, а там он может с легкостью попасть в бассейн реки Конго. Ты даже не представляешь, Кейт, сколько всего интересного находится в Центральной Африке, в том числе и неизвестных тварей. Ты знаешь, на кого Дерек охотится в этот раз?» Изогнув бровь, поинтересовалась я, и Том в ответ неопределенно пожал плечами. «Нет, не знаю, слишком большой выбор, даже его заметки пестрят тварями именно из Африки. Но мы можем поплыть за ним по Нилу, а заодно по пути узнать у местного населения про какую-нибудь редкую флору и фауну». «Угу», — неохотно протянула я, хотя плана получше все равно не было, и оставалось надеяться только на логику, руны и волшебный компас. «Но знаешь, перед Нилом я хотел бы заглянуть на денек в Алжир, Гамп все равно еще только на подходе к дельте Нила», — вдруг решительно добавил Том, и моя вторая бровь поползла вслед за первой. И Том, заметив мое выражение, усмехнулся и проговорил: «Акадиссева, если это новое непростительное заклинание, то я немедленно вызываю мракоборцев, так и не поняв, «О чем же шла речь?» – надменно проговорила я, на что получила широкую насмешку в ответ. «Не думал, что вашему величеству в таких вещах нужна помощь посторонних. Это крупнейший в мире рынок черной магии, Кейт. Артефакты Вуду – очень редкие ингредиенты для некоторых зелий, редкие яды и противоядия, шкуры и прочие части животных и многое другое. И он существует лишь неделю в год в конце октября. И ты считаешь, что я пойду туда с тобой под ручку?» Так и горя от возмущения, выдохнула я, а затем скрестила руки на груди. «Нет, это даже не обсуждается. Про время я говорить не буду, это, по-моему, и так очевидно. Да и желания появляться там никакого нет. Так что мы сразу перенесемся в Каир. Кейт, хватит лицемерить!» Тихо, но достаточно жестко воскликнул Том, обернувшись ко мне, отчего мое возмущение выросло в геометрической прогрессии. «Ты пользуешься в поездках некромантией направо и налево, а это наиболее темный раздел черной магии из всех возможных. Почему другим нельзя поступить так же для самозащиты? Да потому что я знаю, где проходит грань вседозволенности, в отличие от других», — прошипела я в ответ, чуть наклонившись вперед. Но вдруг в нашу перепалку вмешался Слизерин. «Не верю, что говорю такое, но мальчишка прав». Я, тоже не веря своим ушам, тотчас развернулась в сторону своей правой руки в военных вопросах, а тот, как ни в чем не бывало, добавил: «Ты не знаешь, с чем вам придется столкнуться, а отбиваться от темных артефактов ромашками – идея так себе». Немного отойдя от шока, я продолжала с подозрением смотреть Слизерину прямо в черные, полные льда глаза, пытаясь выяснить причину неожиданной мужской солидарности, и тот слегка поморщился и неохотно протянул: «И мне там тоже кое-что нужно». Я на подобное вновь скептически изогнула бровь, как всего пару минут назад на предложение Тома, но великий воин никак не реагировал на мои провокации. Вместо этого он из ниоткуда достал кусок пергамента и чернила, и принялся что-то старательно царапать, заглушив тем самым тихое шкварканье, доносившееся с кухни. «Вот, достанете это для меня, мне нужно для некоторых исследований, а учеников ради такого пустяка оставлять не очень хочется. Дамблдор куда-то уехал, а я теперь за место директора». Могучая рука протянула мне тот самый клочок, но я даже не пошевелилась, чтобы принять его. Теперь была очередь Слизерина с прищуром смотреть мне в глаза, но я категорично заявила: «Я не собираюсь прикасаться к этому, Салазар, и это мое последнее слово». «А я собираюсь», — вставил Том и выхватил пергамент прямо у меня из-под носа. «Постараемся достать, мне тоже кое-что нужно для исследования и самозащиты». Последнее слово с особым выделением было адресовано именно мне, но пока мы с Томом уничтожали друг друга взглядами, со стороны послышался робкий голос Антохи: «А я тоже хотел бы посмотреть на этот рынок». Потеряв всякое терпение, я резко повернулась вправо и разгневанно уставилась на Антонина, как на последнего предателя, что тот мгновенно сник и робко проблеял: «Да я просто посмотреть одним глазком, да может побрякушек каких взять, правду ведь этот говорит, кто знает, с кем мы столкнемся». «Кать, не будь стервой, ты совсем не такая, трое против одного». Неприятно было это осознавать, но обстоятельства в этот раз были против меня. «Нет, конечно, я бы могла встать в позу и сказать окончательное «нет», но мальчики бы точно нашли способ сбежать на эту Акадиссеву, тем более имея на руках поручение от самого Салазара Слизерина, а мне перспектива остаться одной в незнакомой стране никак не улыбалась. Поэтому спустя несколько минут напряженного молчания я с непреодолимой неохотой выдохнула: «Ладно, но только один день, а на утро следующего мы сразу же переносимся в Каир и ищем способ плыть по Нилу. Ты чудо, дорогая!» Насмешливо ядовито улыбнулся мне Том, и в моей ответной улыбке яда было нисколько не меньше. Правда, чутье так и кричало, что не стоит пускать все на самотек и под контроль только одного человека, поэтому я решила еще на берегу прояснить некоторые важные моменты. «А это безопасно?» На лице Тома тотчас проступила гримаса удивления вперемешку со смехом, и я, поджав губы, добавила: «На Арбатке вы оба не отходили от меня ни на шаг, и вполне зря, ведь ты сумела поставить на место даже самого Волчару». Гоготнул Антоха, и Слизерин мгновенно заинтересованно посмотрел на меня, а я демонстративно закатила глаза и снова уставилась на Тома, так и не давшего пока четкого ответа. Всего на секунду на его бледном, выточенном лице промелькнула едва заметная тень, но тотчас исчезла, и мерзавец, непроницаемо смотря прямо мне в глаза, протянул: «Кейт, я уже, кажется, говорил, что там продаются не экибаны. Ты можешь четко ответить на вопрос, опасно ли пребывание на этом рынке вне зависимости от цели посещения и навыка владения черной магией. Я считаю, что твое пребывание на этом рынке в компании меня и Антонина намного безопаснее, чем в одиночку, вновь уклончиво ответил Том, и я, шумно выдохнув воздух, непроизвольно метнула взгляд на Моргана. Тот, замерев на месте с очередным стаканом в руке, внимательно следил за обсуждением, а, заметив мой взгляд, криво усмехнулся и повернул голову чуть на бок, и я даже могла поклясться, что слышала хриплый шепот. «И ты ему веришь?» Решив обратиться за вторым авторитетным мнением, я перевела взгляд на Слизерина, но на лице последнего была лишь легкая насмешка и ни капли тревоги. «Кейт, с учетом всех ваших предыдущих путешествий, мне кажется, что тебе нечего опасаться. Этот совет меня ни капли не устроил, и я выразительно поджала губы, чуть не прокусив нижнюю». А рядом снова послышался тихий смех. «Так чего же все-таки боится ее величество королева проклятых? Ее величество боится, что позволяет слишком много одному подлому змею, который ни капли этого не заслуживает». Наклонившись, прошипела я прямо в лицо тому, однако, не став отменять поход на тот чертов рынок, и, развернувшись на каблуках, направилась в сторону лестницы. Морган был явно доволен моим последним выпадом, пусть и пытался это скрыть за полировкой одного несчастного стакана, который никак не мог отпустить уже минут 10. На лице же Тома, когда я незаметно обернулась посередине лестницы, была та самая непонятная мне тень задумчивости, и она еще больше провоцировала тревогу внутри. Один лишь Антоха искренне радовался открывшимся перспективам на предстоящее путешествие, причем ему, видимо, было не так уж важно, посетим мы магический рынок или нет. Его явно манил тот самый пленящий аромат приключения и опасности, и прав был Слизерин, и то, и другое нас верно поджидало. Как же не хотелось снова уезжать от Томми, который так обрадовался моему возвращению. Целую неделю мы играли, гуляли и читали, буквально не разлучаясь ни на минуту, насколько это было возможно. Но Дерек, судя по карте, все ближе подбирался к дельте Нила, как и предсказывал Том, поэтому тянуть с отъездом было нельзя. И мы в который раз заказали в Министерстве международный портал и перенеслись на еще один неизведанный континент – Африку. Нам повезло, что Алжир располагался в северном полушарии, а потому в конце октября там было не так уж и жарко, всего чуть больше 20 градусов. Второй раз 40-градусную жару я бы не вынесла, по крайней мере сразу, ведь нам все же предстоял путь через экватор, если, конечно, мы не поймаем Дерка раньше. Вы даже представить себе не можете, как я надеялась на последний вариант, но рассчитывать на него особо не приходилось, учитывая предыдущий опыт погони. Алжир и сама страна, и ее столица с таким же названием, находились на берегу Средиземного моря. Безумно красивый город с удивительной архитектурой, впитавший в себя как европейские тенденции, так и влияние мусульманских стран. Я бы с удовольствием походила по достопримечательностям и развалинам древности, наслаждаясь приятным средиземноморским бризом, если бы не основная цель нашего приезда на Черный континент. И, помня об этой цели, по приезде я сразу же обозначила временные границы. Сейчас 11 утра. Я рефлекторно сверилась с заранее переведенными часами, а после строго посмотрела на мальчиков, сгоравших от предвкушения посещения крупнейшего рынка Вуду и не только. «Гуляем до вечера, а в 10 у нас портал в Каир. Ты же говорила день», — с прищуром возразил Том, но я безразлично ответила. «Порталы на большие расстояния лучше организовывать сразу, и не мне тебе объяснять почему. А следующий портал в Каир только на послезавтра, если ты, конечно, не хочешь нарушить международные законы и загреметь в тюрьму». Несмотря на мою явную провокацию, он продолжал испытывающе смотреть мне в глаза, и я пренебрежительно хмыкнула. «Ладно я, девочка, могу сутками шляться по магазинам, но неужели вам вдвоем не хватит 11 часов?» «Хватит», — наконец коротко отмахнулся Том, перехватив поудобнее походный рюкзак. «Тем более, что в Акадиссеву после заката лучше не соваться». На моем лице тотчас проступила гримаса искреннего недоумения вперемешку с подозрением, и Том, заметив это, ехидно усмехнулся и через плечо кинул. «К вечеру туда стекаются шаманы в поисках ингредиентов для своих ритуалов. Неужели ты их боишься?» «Нет», — игнорируя насмешку в моем голосе, невозмутимо ответил он. «Но я считаю, что лучше лишний раз не испытывать судьбу, особенно в том месте, о котором ты знаешь не так уж и много, да и не хочется лишний раз подрывать доверие ее величества всякими недоразумениями на вроде стычек с шаманами Вуду. Выйдя из здания посольства на одну из шумных улиц, на которой располагалось несколько крупных белоснежных мечетей, мы быстро слились с толпой, продвигаясь в направлении теоретического нахождения магического рынка, и я как бы невзначай протянула, на ходу рассматривая высотные здания. «Знаешь, я только одного не понимаю». Том сразу же заинтересованно повернулся ко мне, и я, пытаясь вывести кое-кого на чистую воду, безразлично выдохнула. «Ты же вроде как-то говорил, что у тебя алмазный карьер в Африке, а посетить эту Акадиссеву во время своих скитаний так и не удосужился. Странно. По-моему, я уже говорил тебе, что этот рынок, точнее, основная его часть, которая меня в общем-то и интересует, функционирует всего неделю в году». Язвительно отозвался Том, и я в фирменной манере изогнула в ответ бровь. «В Африке я просто был не в то время года. Как-то слабо верится», — скептически хмыкнула я про себя, и он, будто прочитав это на моем лице, еще ехиднее усмехнулся и добавил: «А даже если я и был там однажды, то это было слишком давно. Многие ингредиенты потрачены, и надо бы пополнить запасы, кто знает, когда еще выпадет подобная возможность. И почему я продолжаю вестись на его уловки?» Устало вздохнула я и повернулась к Антохе, предвкушение которого можно было ощутить кожей, ведь он, в отличие от своего друга, точно был здесь впервые. Именно Том вел нас по запутанным улочкам на южную окраину города, что только укрепило мои догадки, что кое-кто явно здесь не в первый раз. И поскольку конкретно мне ничего на рынке черной магии было не нужно, то я молила небеса, чтобы шоппинг побыстрее закончился, причем без неприятностей, и мы вернулись в посольство для прыжка в следующую точку нашего маршрута. Здания от центра к периферии города теряли этажность, сменяясь более простыми постройками, а уж ближе к черте города и вовсе виднелись трущобы, нежели полноценные дома. Люди кишели в них, словно мелкие насекомые, грязные, немытые и голодные, и можно было предположить, что примерно то же самое нас ждало и на рынке, где публика, можно было даже не сомневаться, была различного характера. Но вот что я предположить никак не могла, так это месторасположение той самой Акадиссевы, потому как даже с возвышенности не было видно ничего хотя бы минимально похожего на торговую площадь. Одна лишь бескрайняя пустыня. Может, она располагается под землей? Протянула я, шагая рядом с Антохой, который любезно вызвался понести и мои вещи тоже вместе со своими. Тот, кстати, заметив мой полный задумчивости взгляд, моментально поднял в воздух большие пальцы и улыбнулся во все 32 зуба, выдавая тем самым небывалый подъем сил. «Господи, лишь бы я об этом не пожалела», — ядовито промелькнуло в сознании, ведь я спинным мозгом чувствовала, что с подобным настроем в подобной компании мы точно нарвемся на неприятности. И почему нельзя было вместо рынка Вуду пойти на обзорную экскурсию, например, по Каиру? В конце концов закончились и трущобы. Прятаться от палящего солнца было уже негде, и я нацепила на голову панаму и очки, чтобы все-таки избежать соприкосновения с жестоким ультрафиолетом. Том же продолжал уверенно идти мимо редких сарайчиков, и только у меня закончилось терпение, и я уже собралась развернуться и пойти обратно наслаждаться восхитительными мечетями и памятниками культуры, как он махнул рукой в сторону мелких деревянных построек среди каменных развалин прямиком в пустыне. «Акадиссева», — торжественно объявил он, глубоко вдохнув воздух, а я не могла поверить своим глазам. «Это тот самый знаменитый рынок черной магии?» Ровно 9 покосившихся прилавков со всякой дребеденью на вроде соломенных кукол и черепов мелких птиц на фоне живописных обломков колонны остатков стен древнего города. А вокруг – пустырь, на котором до самого горизонта не было ничего. Мы с Антохой переглянулись, а после я с прищуром уставилась на экскурсовода. Но Том лишь загадочно усмехнулся и махнул рукой, уверенно направившись в сторону прилавков. И нам не оставалось ничего иного, как засеменить следом. «Блин, ну и жара!» — выдохнул Антоха, прислонившись к полуразрушенной арке, располагавшейся как раз за прилавками. «Подождите, я скину пиджак». Сбросив с плеч рюкзаки и сумку, Антоха принялся переодеваться, а я в который раз метнула взгляд на ближайший прилавок с соломенными куклами и протянула: «Мне нравится вон та милая куколка, запачканная красной краской, на тебя чем-то похожа. Берем ее и к морю, действительно жарко». Но Том на мой выпад лишь еще шире улыбнулся и уверенно подошел к той самой арке, у которой переодевался Антоха. Оглянувшись, будто проверяя хвост, Том незаметно достал из кармана светло-серого пиджака какой-то странный черный амулет с птичьим черепом, а следом перочинный нож. Я неотрывно следила за каждым его действием, а Том, будто наслаждаясь подобным вниманием, резко полоснул ножом по ладони. Теперь и Антоха замер на месте, заметив странные манипуляции с кровью, а Том тем временем сжал в окровавленной ладони амулет и, подойдя поближе к арке, прислонил его к шершавому камню, и вдруг воздух внутри самой арки заколебался, а после, словно мираж, проступили очертания огромной торговой площади внутри необъятных глазом развалин. «Если что, это всего лишь приманка для туристов, Кейт», — с триумфом прошептал Том, когда мой рот сам по себе распахнулся от количества прилавков внутри арки, а сама Акадиссева, разумеется, скрыта от глаз непосвященных. «Идем, класс», — воодушевленно выдохнул Антоха, а его карие глаза так и загорелись маниакальным блеском. Но только он спрятал в рюкзак пиджак и направился к границе внутри арки, как Том схватил его за руку и протянул еще один амулет. «Сначала заплати, друг мой, иначе тебя не пропустит». «Ясно», — коротко отозвался Антоха и без раздумий полоснул ножом по ладони. Ярко-алая кровь мгновенно пропитала черный металл, а уже сам амулет почти сразу же исчез в старинном камне, разрешая пройти. Но мне подобный входной билет очень не нравился. Поджав губы, я подняла ладони и задумчиво на них посмотрела, и Том, будто почувствовав мою тревогу, тихо проговорил, подтверждая мои опасения. «Да, Кейт, здешние духи, да и не только, сразу же узнают, кто к ним пожаловал, едва твоя кровь коснется арки. Для этого, в общем-то, и сделано. Но я уже говорил, что при свете дня здесь не так опасно, как после заката». Резко выпрямившись, я с вызовом посмотрела на мерзавца, потому что слова «не так опасно» вообще никак не утешали, и Том пожал плечами в ответ и развернулся в сторону арки. «Если ты не хочешь, то можешь не ходить и подождать нас здесь или в каком-нибудь отеле. Мы постараемся недолго. Тебе же все равно ничего не нужно». Он почти шагнул за воздушную вуаль прохода, а я бегло оглянулась на те самые сарайчики для отвода глаз. И как раз в этот момент на ближайшее засохшее дерево сел довольно крупный стервятник. И перспектива остаться одной посреди пустыря в компании стервятников и мутных лавочников пленила еще меньше, чем объявить во всеуслышание о своем родовом проклятии. А уж сидеть в отеле и грызть ногти от неизвестности и вовсе не входило в мои планы с самого начала. Поэтому прежде, чем Том скрылся за завесой, я резко выхватила у него из рук нож с последним амулетом и полоснула по правой ладони. Том тотчас остановился и с усмешкой принялся следить за моими действиями, а я с крайней неохотой измазала третий амулет с птичьим черепом в крови и приложила руку к арке. Печать Брана на моих ладонях загорелась практически мгновенно, и я сразу же почувствовала плотную завесу духов, охраняющих это место. А те сразу же увидели меня, причем намного ярче и четче, нежели прочих посетителей. Трудно будет описать, насколько же грязная, действительно черная энергия буквально кишела под огромным колпаком завесы, и я быстро сообразила, что безобидных куколок и черепушек мы внутри точно уже не найдем. И все же выбора у меня не оставалось, особенно теперь, когда я во всеуслышание объявила о себе. Первый шагнув сквозь ледяную завесу, я сделала несколько шагов и отошла в сторону, и едва в очертании арки показался Том, как я набросилась на него, так и полыхая от гнева. «Что, о таких вещах вообще-то обычно предупреждают заранее. Кейт, если бы я сказал тебе, то ты бы ни за что не согласилась пойти сюда», без тени улыбки процедил Том, подхватив меня под руку, но я тотчас вырвалась и прошипела. «Да неужели? Интересно, почему же? Поверь, ты видишь только верхушку айсберга, так что будь хорошей девочкой и пошли со мной», предупреждающе зашептал Том, наклонившись ко мне вплотную. Отлеющие угли в его глазах вдруг ярко заполыхали. Правда, на меня это не произвело должного впечатления, и я по-прежнему стояла на месте и не давала увести себя вглубь рынка, по крайней мере, без извинений. И Том, будто потеряв крохи терпения, еще чуть ближе наклонился ко мне и выдохнул. «Кейт, в отличие от тебя, я уже был в Африке и зашел довольно глубоко. Может быть, в крупных городах и процветает светский образ жизни, но в дебрях, куда обязательно заберется твой ненаглядный Дерек, все совсем иначе. Религия вуду прочно засела в головах коренного населения, она в их крови, и один только дьявол знает, что нас ждет, зайди мы чуть глубже за черту. Поэтому без должной подготовки я точно никуда не пойду, а все, что нам нужно, находится здесь». Пусть это и не было похоже на извинение, но хотя бы какая-то определенность. Пламя ярости еще немного пополыхало глубоко внутри, но быстро затихло, уступив место ледяному расчету. Том явно знал больше меня, и существовала определенная вероятность, что на рынок черной магии он действительно решил пойти, чтобы в первую очередь уберечь нас от возможной опасности в сердце Черного континента, а не только для того, чтобы пополнить свои личные запасы для каких-то грязных нужд. Хотя черт его знает, что творилось в голове у этого человека, я не могла сказать наверняка, но вот что я знала точно, так это то, что человек рядом со мной не упустит возможности воспользоваться моим доверием, причем так, чтобы я об этом не узнала. И эта мысль, словно ядовитая змея, обвелась вокруг груди и не давала сделать лишний вдох. Немного помявшись, я все же позволила увести себя от главного входа к первым лавкам, набитым амулетами и различного рода украшениями, и Том, шумно выдохнув, с усмешкой прошептал: «Вот и прекрасно, Кейт, поверь мне, большинство людей вокруг боится тебя больше, чем ты их, так что прими наконец свой титул и пользуйся привилегиями, пока есть такая возможность». «Спасибо за совет, обязательно им воспользуюсь», ядовито улыбнувшись в ответ, процедила я и, все же вырвавшись из его рук, чуть отошла, оберегая тем самым свое личное пространство, а после гордо выпрямила спину и бегло огляделась, стараясь не замечать тихого смеха совсем рядом. Атарки, судя по всему, начинались относительно безобидные магазинчики со всякой дребеденью, но чем глубже вились дорожки древнего города, тем становилось мрачнее. Под огромным куполом то и дело мелькали черные тени, скрывая на считанные секунды палящее солнце на чистейшем голубом небосводе, и эти самые тени замечал далеко не каждый. А еще вряд ли кто-то, кроме потомственных некромантов, мог увидеть сгустки черноты над отдельными домами, и подобное не сулило ничего хорошего. «Мда, Арбатка нервно курит в сторонке», — хрипло протянул Антоха, оглядывая необъятные прилавки вместе со мной, о том, заметив, как я зацепилась взглядом за один из особо плотных темных сгустков над крышей крупного двухэтажного каменного дома, негромко спросил: «Что ты видишь?» «То, что тебе увидеть точно не суждено», — ядовито отозвалась я, нутром чувствуя, что подобные лавки надо было обходить за километр, причем дело было вовсе не в страхе, а в чем-то другом, что я не могла сформулировать, но очень хорошо ощущала. «Что ж, хорошо, что хотя бы кто-то из нас это видит», — протянул Том, незаметно взяв меня под руку второй раз и плавно увлекая все дальше от входа. «Предупреди меня, если что-то будет не так, я верю тебе, Кейт». На секунду между нами вдруг проскочил электрический импульс, и я резко повернула голову, тотчас наткнувшись на взгляд багрово-красных глаз. Но наваждение прошло так же мгновенно, как и появилось, поэтому я натянуто улыбнулась и первая сделала робкий шаг вперед, уже не стараясь как-то обособиться. Все-таки Том был не единственным злом вокруг, но его я хотя бы чуть-чуть знала в отличие от всех остальных. Все начиналось с кукол, с человеческий рост и совсем крохотные. Они безжизненными глазами следили за проходившими мимо посетителями. Из различных материалов, сделанные по различным техникам и с совершенно разным предназначением, их объединяло одно – они все использовались в ритуалах вуду, а безобидных ритуалов вуду попросту не существовало. Следующее, что бросилось в глаза после кукол, это украшения. Опять же, многие прилавки пестрели как безделушками, так и бесценными сокровищами на миллионы в различной валюте, но чаще всего более или менее дорогая бижутерия из дорогих металлов была запачкана, как я это называла про себя. Свернув пару раз, мы как раз вышли на крупную улицу, в которой были относительно приличные магазины, и Том не спеша зашел в один из них, зацепившись взглядом за амулет на витрине. Но только он хотел его коснуться, как я схватила его за руку и твердо отвела в сторону, а после решительно помотала головой. И Том, к немалому моему удивлению, быстро кивнул и отошел от витрины, даже не собираясь спорить. Владелец магазина же, заметив подобное поведение, подозрительно прищурил глаза, но я вежливо улыбнулась в ответ и вывела Тома раньше, чем нас разоблачили бы. Мне показалось, что, впрочем, неважно, сглотнув, прошептал Том и без тени улыбки добавил, наклонившись к моему лицу: «Спасибо, Кейт, я рад, что ты все-таки согласилась пойти с нами. Не смей ничего трогать без моего ведома», прошипела я, обведя глазами всю улочку, и почти в каждой лавке были черные тени, ярче или бледнее. «Конечно, идем». Удивительно, но несмотря на немалое количество людей, Продавцы на Акадиссеве не зазывали покупателей приобрести товар именно у них, как это обычно бывает на рынках. Наоборот, они стояли в тени, скрываясь от палящего солнца, и молчаливо наблюдали за проходившей мимо публикой, бегло оценивая заинтересованность и платежеспособность отдельно взятого человека. Я понятия не имела, какое же мнение было о нашей небольшой компании, но во взгляде некоторых магов в мою сторону чувствовался немалый интерес, и это еще больше заставляло меня нервничать, пусть я и старалась не подавать виду. Купив несколько мелочей в относительно небольших лавках, мы все глубже проникали в сердце всемирно известного рынка Вуду, куда всю неделю стекались посетители со всех уголков мира. Публика действительно была разношерстной, причем нельзя было сказать, что преобладала какая-то одна раса или национальность. Представители всех конфессий и стран неспешно прогуливались по улочкам скрытого от глаз обычных людей города рынка, и только один господь или дьявол знал, зачем же они пожаловали сюда. Только вот чем дальше мы отходили от выхода, тем чаще любезные улыбки случайных встречных сменялись едким, полным подозрений взглядом, и товар на прилавках начал постепенно меняться. Вместо кукол из соломы все чаще глаз начал цепляться за чучело, но совсем скоро в нос ударил противный запах тухлятины, и уже вместо чучел начали появляться живые экспонаты, точнее, бывшие когда-то живыми. Вырезки из мяса крокодилов, засушенные головы стервятников и прочих пустынных птиц, клыки, бивни, когти с лапами хозяев и без, перья, глаза, засушенные мозги и желудки, скелеты и отдельные кости — это я еще как-то могла пережить. Но когда я на одном из прилавков увидела засушенную человеческую голову мужчины-альбиноса, то не смогла сдержать эмоций. «Мда, Кейт», — тяжело вздохнул Том, заметив, куда я смотрела с неприкрытым отвращением. «Надеюсь, теперь ты поверишь мне, какие же обычаи царят там, куда мы собираемся плыть. Да он еще и лысый, у него не было шансов». Со стороны могло показаться, что в тихом бархатном голосе проскользнуло сочувствие, но я прекрасно знала, что его там не было и в помине. Тому было все равно на жертв различных культов, которые стали ценными товарами на черном рынке, пусть даже ими были люди. Его волновала лишь собственная безопасность, и он старался как можно более укрепить ее, выбирая лишь те вещи, которые получали мое одобрение. И мы даже потихоньку набрали все необходимое, по крайней мере, список Слизерина был полностью выполнен. И я молила про себя, чтобы мы поскорее купили все, что нужно тому, и наконец ушли из этого жуткого места. «Жесть!» — выдохнул Антоха, догнав нас и увидев засушенную голову в окружении нечетного количества человеческих кистей и стоп различного размера и цвета. «За что его так?» «Потому что он не такой, как все», — безразлично пояснил Том, отвернувшись от прилавка с головами к очередному ювелирному магазину. «Порой этого достаточно. Кейт, что-то присмотрели, молодые люди? Или, может, вам нужна помощь?» Истинно в глубине полуразрушенного здания по соседству выплыл загорелый мужчина неопределенного возраста и улыбнулся нам. Правда, в его улыбке угрозы было больше, чем любезности, но Тома это нисколько не задело. Копируя манеру продавца, он оглянулся и протянул. «Да, мне нужен один редкий амулет из сплава серебра и вольфрама. Очень интересно. Возможно, внутри найдется то, что вы ищете». Продавец обеими руками пригласительно указал в заполненную темнотой и холодом лавку, и Том незаметно взял меня за руку и чувствительно сжал ее. Поморщившись, я отвернулась от прилавка с человечиной и прошла внутрь магазина с украшениями вслед за Томом, а Антонин остался снаружи, заинтересованно рассматривая когти и клыки различной живности. «Какого рода амулет вас интересует?» — авторитетно начал продавец, оглядев витрину по правую руку от себя, и Том уверенно ответил: «Защитный. Некоторые амулеты можно использовать как в ритуалах проклятия, так и для защиты», — снисходительно улыбнулся продавец и не спеша подошел к той самой витрине, а затем аккуратно достал блестящий белый амулет на длинной цепочке из крупных звеньев и протянул его нам. «Например, вот этот — очень интересная вещь. Думаю, вы ее оцените по достоинству». Том почти протянул руку, чтобы оценить амулет на ощупь, как я быстрее сжала вторую руку, которой тот до сих пор держал меня. Почувствовав знак, Том медленно убрал свободную руку в карман, а я пыталась не обращать внимания на черный дым, клубившийся вокруг манящего на вид серебра. Но цепкий взгляд продавца в пестрых шелковых одеждах сразу заметил неладное, а еще кое-кто быстро догадался, кто же на самом деле принял окончательное решение. Прохладно улыбнувшись, Он с прищуром вгляделся в меня, и тут за его спиной из непроглядной темноты выплыла черная тень и что-то прошептала над самым ухом мужчины. Тот мгновенно распахнул глаза, начав смотреть на меня совершенно другим взглядом, а я, разозлившись, громко прокричала: «Прочь отсюда!» Мои глаза тотчас загорелись красным, как и ладони, а тень исчезла так же быстро, как и появилась. «Спасибо, но нам здесь ничего не нужно. Пошли!» Сохраняя ледяную уверенность, я решительно развернулась и пошла прочь, увлекая за собой Тома, который, впрочем, нисколько не сопротивлялся. И я почему-то не сомневалась, что тень вернется сразу же, едва мы отойдем чуть подальше от магазина. А нехорошие предчувствия глубоко внутри росло в геометрической прогрессии. «Нужно уходить отсюда побыстрее, прошу тебя. Ты нашел все, что хотел». «Почти», поджав губы, выдохнул Том. «Кейт, мне очень нужен этот амулет, без него нам придется туго». «Тогда быстрее, я долго здесь не выдержу. Эй, верни то, что украл. Сволочь, верни». Пока мы с Томом перешептывались недалеко от магазинчика с украшениями, в самый центр улицы выбежало 5 мужчин примерно нашего возраста или чуть моложе. И они почему-то дружно уставились на Антоху, который замер неподалеку от лавки с клыками, держа один из них в руке. «Вон он, это он украл монету. Держи его». Не успела я сообразить, что к чему, как Антоха вдруг рванул сквозь толпу в нашу сторону, а преследователи рванули за ним, подняв в и без того сухой воздух облако пыли. «Бежим, быстрее». Поравнявшись с нами, Антонин не церемонясь схватил меня за руку и потянул в сторону ближайшего закоулка, и я послушно побежала за ним, пытаясь держать темп. «Антоха, что, бежим, Кать?» На ходу бросил он, ловко завернув в другой закоулок, а затем резко перевернул ближайший прилавок, заблокировав дорогу за нашей спиной. «Ты брал что-то?» Легкие с каждым шагом горели все сильнее, а в миллиметре от покрытой щетиной щеки Антохи промелькнула первая зеленая вспышка. Я побежала еще быстрее, боясь угодить под какое-то проклятие, и на вопросы уже не оставалось сил. Неужели он действительно что-то взял без спросу? Или это просто повод, чтобы схватить меня? Один резкий поворот, второй, третий, еще два прилавка с посудой были разрушены ради препятствия погоне. Антоха даже пару раз умудрился запустить ответные контрзаклятия, и один раз даже попал, но за нами все равно гнались, а мои силы таяли на глазах. Словно почувствовав это, Антонин остановился за одним полуразрушенным углом, и я судорожно вдохнула воздух в разрывавшиеся на мелкие кусочки легкие. Совсем близко доносились крики и ругательства, и у нас оставались считанные секунды до обнаружения. Я уже невольно хотела трансгрессировать, позабыв на мгновение, что весь рынок охранялся древними духами, и единственно возможный выход был там же, где и вход, как вдруг Антоха дернул меня за рукав и кивнул в сторону. Совсем рядом у книжного магазина, прислонившись к стене, стоял ржавый мотоцикл явно военного времени, если не раньше. Выглядел он, мягко говоря, странно, можно было даже сказать небезопасно даже по меркам волшебников, только вот других вариантов побега как-то не представлялось, поэтому я с трудом выдохнула. «А ты умеешь им управлять?» «В теории», сморщившись, ответил он, ловко запрыгнув на сиденье, а после быстро повернулся ко мне. «У тебя есть идеи лучше?» «Идей не было, как и сил, поэтому я последним рывком запрыгнула к Антохе и крепко вцепилась в его плечи». «Антоха, так ты взял что-то?» «Вон они, держи их». Две ярких вспышки почти параллельно пронеслись в воздухе, и одновременно под нами оглушительно заревел мотор. Вскрикнув, я прижалась к Антонину, словно к спасительной соломинке, а тот вывел байк на улицу покрупнее, распугивая ужасным ревом толпу. «А где Том?» Послышался крик, который я еле расслышала из-за оглушающего грохота и криков вокруг. Но Тома действительно не было рядом ни когда мы бежали, ни когда запрыгнули на мотоцикл, и я покачала головой, а Антоха увеличил скорость, петляя по улочкам в сторону той самой арки. «Найдется, не пропадет. Антоха, ты, держись». Резко свернув, Антонин напрокинул коробку с куклами, а затем, как следует газанув, запрыгнул на деревянную доску, которая вела на крыши магазинов. Ни жива, ни мертва, я со страхом смотрела перед собой, удивляясь, как мы еще не сбили кого-то насмерть, а Антоха довольно уверенно вел, прыгая с одной крыши на другую, и под нами то и дело трещали доски и черепица. А еще мы то и дело срывали веревки со всякими сушеностями и тканями, и пару раз владельцы пострадавших лавок метнули в нас гнилые фрукты, одарив ужасной вонью. «Но спасибо, что не мясо. Больше нас сюда не пустят, можно не сомневаться», — прокричала я, взвизгнув на резком повороте, а Антонин, разрушив еще одну крышу, взял курс на ту самую злосчастную арку. «Ты правда хочешь еще раз здесь побывать?» — прокричал в ответ Антоха, набирая скорость, и я покачала головой. «Кать, нам надо выбраться, любой ценой». «Но как?» — беспомощно проблеила я, изо всех сил держась за Антоху, и мне прилетело. «Ты ж некромант, сделай что-нибудь, мы совсем близко». Ритуал платы кровью было не так просто обойти, но я могла с помощью печати Брана ослабить влияние духов, и в теории, на огромной скорости мы действительно могли проскочить в прореху мира духов. Но, арка слишком маленькая, обессиленно выдохнула я, а до выхода оставалось всего 5 магазинчиков, 2 навеса и злые преследователи. Я могла бы, если бы кто-то ее... Крыши закончились, и мы на огромной скорости слетели вниз и жестко ударились о землю. У меня искры из глаз посыпались от настолько неудачной посадки, а в воздухе вместе с ревом. Кать, поднялся столб пыли, и вдруг у самой арки показался знакомый черный силуэт. Том появился буквально из ниоткуда, из воздуха, и прежде, чем я успела подать ему хоть какой-то знак, он кинул в арку небольшой мешочек, а следом взмахнул волшебной палочкой. Оглушительный взрыв заложил уши, а сама взрывная волна чуть не отшвырнула нас в сторону, замедлив как нашу скорость, так и наших преследователей. И все же это дало драгоценные секунды, чтобы уже я выкрикнула: «Опериам!» Завеса мира духов задрожала и порвалась именно тогда, когда мы влетели в арку. Я чувствовала, что нас совершенно точно не хотели отпускать, духи были разгневаны, и это еще мягко сказано. Но мы смогли вырваться, и едва под колесами оказался песок пустыни, как Антоха потерял управление, и нас отшвырнуло в одну сторону, а несчастный мотоцикл – в другую. Не знаю, как у Антохи, а у меня содрало кожу с левой щеки и плеча, и вся левая половина тела горела от удара о твердую поверхность. И это не считая недавнего пореза ладони, который я еще не успела заживить. Но несмотря на все это, я была безумно рада вырваться из этого жуткого места, в который вряд ли рискну возвращаться. Правда, чувство облегчения держалось ровно до того момента, как из пыльной завесы и разрушенной стены не появилось три тени с палочками наготове. Можно было не сомневаться, кто же это был, и я вымученно застонала. А Том и Антоха одновременно взмахнули палочками, окружив противника с разных сторон. Только вот к нашим преследователям не спеша присоединилось еще 5, и я, уже почувствовав противный металлический запах крови на раскаленном песке, собрала волю в кулак и медленно встала на ноги, а затем, не глядя, выудила из сумки небольшой тканевый мешочек и подняла его высоко в воздух, привлекая к себе внимание. Пыль вокруг постепенно оседала, и меня быстро заметили и взяли на мушку, отчего Том резко дернулся в мою сторону, так и полыхая от злости. Но я не смотрела в его сторону. Я крепко держала мешочек над головой, и едва один из головорезов сделал первый шаг, как громко крикнула: «Стоять на месте, или я сейчас взорву его». «Да», усмехнулся его загорелый товарищ с черной повязкой на левом глазу, прямо как у пиратов, и усыпанным шрамами лицом. «А с чего нам этого бояться?» Нахал поравнялся с первым головорезом, но я вместо страха криво усмехнулась и жестко прошипела: «А с того, что там порошок из рога Златорога?» Мужчины вокруг, включая Тома и Антонина, тотчас повернулись ко мне с неприкрытой гримасой ужаса, и я, шире улыбнувшись достигнутому эффекту, злорадно добавила: «А он мощнее рога взрыва Потома в сотни раз». Мужчины продолжали неподвижно стоять вокруг, неотрывно следя за моей рукой, с которой медленно стекала кровь. «Врешь», вдруг прошипел еще один, но едва он сделал полшага, как я чуть дернула рукой, и все остальные нервно дернулись со мной, а наглец замер на месте, не решаясь приблизиться. «Откуда он у тебя? Это большая редкость. Хочешь проверить?» — ехидно усмехнулась я, обведя бесстрашным взглядом каждого вокруг. «Взрыв уничтожит не только Акадиссеву, но и полгорода в придачу. Но мне бояться нечего, у меня есть связи на том свете, и друзей я не брошу. А вы готовы сегодня встретиться с предками?» Мои глаза и ладони горели так же ярко, как и капавшая на песок кровь. Секунды тянулись, будто застывающая смола, капая один раз в миллион лет, но наконец один из наших преследователей медленно опустил палочку, а за ним и все остальные. «Идем», — скомандовал он, напоследок смерив меня косым взглядом, но я продолжала невозмутимо держать в руках мешочек и палочку. Один за другим они скрылись за затянувшейся завесой мира духов, а я, выдохнув, медленно опустила руку, не убирая, однако, из виду мешочка, и медленно зашагала в сторону города. Мальчики также медленно последовали за мной, то и дело оглядываясь, а когда мы наконец дошли до трущоб, то они и вовсе принялись заметать следы. И наконец, когда мы оказались в относительной близости от центра Алжира и в относительной безопасности, окончательно запутав преследователей, я не выдержала и накинулась на Антоху. Что это было? Но тот вместо ответа с широко распахнутыми глазами уставился на мое лицо, и я рефлекторно приложила руку к левой щеке и поморщилась. «Кать, прости, я виноват, не удержал». «Ничего, заживет», — скривившись, выдохнула я, стараясь не смотреть на Тома, который завел нас в это болото. «Антох, только не говори, что ты действительно что-то взял». Антонин на самом деле не стал ничего говорить, но я, внимательно проследив за каждым его действием, вовремя заметила, как тот чуть заметно убрал руку в правый карман брюк и сжал ее, и, резко подпрыгнув вперед, я схватила его за лапищу и вытянула на себя. Антоха сопротивляться не стал, и, приложив совсем немного усилий, я разжала кулак, и в самом центре ладони действительно лежала небольшая причудливая медная монетка, немного покрытая зеленью. Резко выдохнув, даже закричав, я подняла глаза на Антонина, а он смотрел на меня с такой непередаваемой виной, что разрывалось сердце. «Кать, не знаю, что на меня нашло, бес попутал. Честно слово, кража была бы половиной беды, если бы от монетки, такой крохотной на вид, не исходил тот самый черный дым, которого я так старалась избегать. И тот же дым начинал клубиться вокруг головы нашего друга, так что можно было не сомневаться, его действительно попутал бес, если так можно было выразиться». Разозлившись, я выхватила монетку и швырнула ее подальше в мутные воды, протекавшей рядом реки. Антонин закричал не своим голосом, но прежде, чем он рванул за пропажей, я провела рукой над его головой, и черный дым ушел, как и желание вернуть себе монету. «Ох, будто кто по голове огрел, сам не свой», — выдохнул Антоха, даже покрывшись испариной, и я тяжело поддакнула. «Это точно, я же вроде говорила ничего не трогать». «Говорила, но явно не мне», — отозвался Антоха, а я снова тяжело выдохнула от того простого факта, что так боялась подставы от Тома, что совсем выпустила из виду Антонина и даже ничего ему не сказала по поводу артефактов вокруг. «Ладно, проехали, но больше так не делай, тебе ясно?» «Кать, чтоб я сдох, если возьму что еще без спросу. Честно, не знаю, что на меня нашло». Вот теперь пришла наконец очередь повернуться на зачинщика всего этого безобразия, но Тома больше волновали раны на моем лице и руке, нежели кража и погоня местных головорезов. Поджав губы, я резко отмахнулась от него, едва Том захотел ко мне приблизиться, и села на скамейку рядом. «Отстань, заживет, да и я все-таки целитель. Надеюсь, ты купил все, что хотел. Яда в моем последнем вопросе хватило бы, чтобы отравить полгорода». И Том устало покачал головой и без капли насмешки ответил: «Практически. Между прочим, Антонин не первый русский, которого я знаю, кто бы загорелся желанием украсть некий могущественный артефакт из-под носа у владельца». На подобный упрек я молча закатила глаза и собралась убрать тот самый несчастный мешочек обратно в сумку, как Том вставил: «Так а что все-таки там, и откуда у тебя порошок Златорога?» Скривившись, я осторожно потянула за веревку и открыла ткань, а после хорошенько принюхалась. «Похоже на перечную мяту». «Мята», — взревел Антоха, а я, еще раз хорошенько вдохнув, неуверенно протянула: «Да и ромашка вроде, боже, неужели это тот самый чай, который Кэс подсунула мне для хорошего сна?» Антоха взревел, как раненый медведь, у него даже слезы из глаз пошли от неудержимого смеха. «Только не говори, что ты угрожала тем тварям чаем. А что мне еще оставалось делать?» Возмущенно воскликнула я больше Тому, так как у Антонина явно не было претензий ко мне. «Вы бы там опять устроили бойню. Так ты, оказывается, переживала за этих бандитов, а не за нас?» Том вскинул черные брови, но я совершенно невозмутимо протянула: «Я переживала за всех. Да и откуда у меня, по-твоему, взялся бы порошок из рога Златорога? Сам знаешь, это же невероятная редкость. А порошок из рога взрыва потома ты сам потратил, чтобы спасти тебя, Кейт». Казалось, что кое-кто больше злился из-за того, что я смогла его таки обмануть, а не из-за самой уловки с мешочком и избежания массовой драки. Но у меня сил ругаться уже не было, слишком много потрясений было накануне, и Том, словно почувствовав это, вдруг мягко улыбнулся и протянул мне руку. «Ладно, это был хороший ход, признаю, все живы, как ты и любишь, так что, может, на обзорную экскурсию? Времени до портала еще вагон, мы все успеем посмотреть. Нет, выдохнула я, пока Антонин пытался выровнять дыхание и смахнуть слезы с лица. Все, что я хочу, это принять душ, поужинать и перенестись подальше из этого проклятого места. Помощь с душем, бессовестно предложил мерзавец, ни капли не покраснев, и я непроницаемо выдохнула. Спасибо, обойдусь. Антох, пошли, пошли. Почти придя в себя, отозвался Антонин и встал вместе со мной со скамейки, на которой до этого чуть не лежал. И вдруг, перехватив наши вещи, он легко толкнул меня, а на мой уставший взгляд широко улыбнулся. «Тебе же понравилась поездочка?» «Да, ловко я управился с этой штукой. Хочу теперь себе такую же». Где-то с минуту я без единой эмоции смотрела на его загорелое лицо, а затем, несмотря на разодранную щеку, отбитое плечо и бедро, на моем собственном медленно проступила крайне довольная улыбка, которую я безрезультатно хотела скрыть. Так я и знал. Повторим при случае, обещаю. Мы дружно рассмеялись, а вот Тома будто окатили ведром с холодной водой. Очнувшись от потрясения, он быстро догнал нас и возмущенно воскликнул. «Кейт, я тоже так могу. Я знаю, что ты можешь», — отмахнулась я, медленно шагая по набережной в сторону ближайшего приличного отеля. «И даже не мечтай, что я еще раз поведусь на твои россказни. Это все ради нашего блага, твоего блага», — донеслось мне вслед, пока я стирала с щеки засохшую кровь. Том пытался сказать что-то еще, вероятно, чтобы оправдать сегодняшний провал, но я слышала его краем уха. Больше меня волновали мои отбитые телеса и тот факт, что за свою кражу магического амулета в далеком прошлом я расплатилась с лихвой. И как бы история ни повторилась. Глава 13. Пустошь. Часть 1. Добравшись таки до приличного отеля и добившись отдельного от мальчиков номера, я с огромным трудом промыла свои раны и крайне осторожно вымылась, чтобы не занести инфекцию. Теперь оставалось лишь обработать раны специальной заживляющей мазью и полежать полчаса перед ужином, чтобы немного прийти в себя. То, что доктор прописал, и я никак не думала, что меня в такой ответственный момент кто-то потревожит. «Кать, ты как?» – просунул голову Антоха, не выдержав, видимо, тишины после нескольких минут стука в двери, заметив мое осуждающее выражение лица, смущенно добавил. «Я стучал, может тебе помочь чем?» Я как раз стояла перед большим зеркалом в полный рост и пыталась смазать все проблемные места, чтобы царапины затянулись за ночь. И Антоха, наконец заметив, что на мне был всего лишь один шелковый халат, который я к тому же расстегнула и приспустила, чтобы обработать кожу, еще гуще покраснел и пулей вылетел за дверь. «Кать, я правда помочь хотел. Прости, я ты только скажи, если чего я». «Антох, все нормально, правда», выдохнула я, вновь оглядев свое отражение в зеркале, на которое без слез взглянуть было трудно. «Если мне что-то будет нужно, я обязательно скажу». «Ладно, тогда я». Раздался звучный баритон за дверью, а я тем временем чуть спустила шелк с левого плеча и громко закричала. «Антох, а вообще-то ты мне нужен». Не успела я завязать халат, как в щель снова просунулась знакомая голова. Правда, в этот раз Антоха деликатно старался не смотреть в мою сторону, но я уже добилась приличного вида, поэтому с улыбкой поманила его пальцем поближе на стул рядом. «Слушай, у меня лопатка раскалывается, вот здесь, слева я никак не могу достать. Поможешь?» «Да запросто», — обрадованно хмыкнул он, но едва я повернулась к нему спиной и как следует оголила проблемное плечо, как лицо Антохи исказилось от потрясения. «Мда, я и сама наконец смогла увидеть в зеркале, что на том месте, где у меня должна была быть лопатка, красовалось огромное черное пятно на полспины. Впрочем, ничего удивительного в нем тоже не было, потому что примерно этим местом я и ударилась, когда мы с Антохой слетели с мотоцикла. Скорее всего, сам водитель до сих пор чувствовал вину за не самое мягкое приземление, потому и посмел потревожить меня в час отдыха, и я, отвернувшись от отражения, всучила баночку с резко пахнущей мазью и закрыла глаза. «Держи, только аккуратнее, она очень сильно жжет». «Да я привыкший», — протянул Антоха, но я открыла глаза и повернулась к нему, и до него плавно дошло, что я-то как раз не очень привыкла к боли. «Ах, да я постараюсь аккуратнее». Легко помотав головой, я замерла на месте и зажмурила глаза, стараясь не думать об отбитой руке, а Антонин тем временем миллиметр за миллиметром смазывал мою пострадавшую спину и руку, действительно пытаясь быть осторожным. Поначалу казалось, что мою кожу ласкало пламя, и я еле заставляла себя не слишком дергаться, но совсем скоро чувство жжения прошло, сменившись долгожданным облегчением. А когда вся спина была покрыта целебной мазью, я тяжело выдохнула и вернула струящуюся ткань обратно на плечо. Вот и все, как новенькая. Довольно воскликнул Антоха, протягивая мне баночку с оставшейся мазью, а я тем временем зацепилась взглядом за почти такой же черный кровоподтек на его правой ключице, который выглядывал из-под хлопка белой расстегнутой рубашки. «Что? Слушай, мазь еще осталась, хочешь? Я тебя намажу, очень хорошо помогает, сам же видел». Антонин неприязненно уставился на баночку, словно маленький мальчик на рыбий жир, и я демонстративно закатила глаза и без официального разрешения подошла к нему вплотную и отдернула рубашку. «Стой и не двигайся, это быстро. Ай-яй, Кать, больно!» — взвыл он, едва я коснулась пальцами черной кожи, и я, изогнув бровь, подняла на него глаза. «Так ты же привыкший, не настолько привыкший!» — обиженно хмыкнул Антоха, отступив от меня, и я вновь закатила глаза и подошла к нему, намереваясь выполнить свой долг до конца. «Не будь как маленький, тебе же лучше потом будет. Сними рубашку, я посмотрю твою спину. А может, не надо?» Он попытался разжалобить меня щенячьим взглядом, но я была непоколебима в своих намерениях. Да и тем более, Антоха сам пришел ко мне, гонимый чувством вины, в отпуска и искупает грехи. «Ладно». Нехотя скинув рубашку на кровать, он повернулся ко мне могучей спиной, а я осмотрела в приглушенном свете от масляной лампы фронт работы, так и выдохнула. «Мда, хорошо, что мази еще много, вот это мы оставим на десерт». В области плеча и грудного отдела позвоночника были лишь мелкие ссадины и царапины, по которым я очень быстро прошлась под недовольное шипение своего пациента. А вот на пояснице красовалась такая же черная гематома, как и у меня на плече, и с ней точно что-то нужно было делать. «Сильно болит?» – заботливо поинтересовалась я, чуть нажав на переходную зону сине-лилового цвета, и Антонин взвыл, как раненый зверь, и отскочил от меня. «Кать, все, полечила и хватит. Но я...» «Ладно тебе, на мне все заживает, как на собаке, с утра буду как огурчик». «Не будешь, там целая катастрофа. Иди сюда, я постараюсь быстро». «Нет, не дам, хватит уже». Но спереди же дал. «Антох, хватит ерепениться. Не дам и все». Насупившись, взвыл Антоха, попытавшись стащить свою рубашку с кровати и улизнуть от лечения, но я быстро преградила ему путь, намереваясь довести дело до конца. «Все, хватит!» — воскликнула я, потеряв всяческое терпение. «Снимай штаны и ложись, это ненадолго». И вдруг за моей спиной скрипнула половица. Антохе не надо было поворачиваться, чтобы увидеть вошедшего, как это было нужно мне, но по его лицу и так было видно, кто же к нам пожаловал. «Ты все не так понял, эй, Том?» Я все же не выдержала и повернулась, и от увиденного чуть не сложилась пополам от смеха. Том же, яростно выпучив глаза, попеременно смотрел то на меня в тонком полупрозрачном халате, то на полуголого Антонина, и тот, чувствуя запах жареного, сделал пару шагов к входной двери и осторожно протянул. «Том, дружище, да мы же!» Но я, увидев прекрасную возможность, ловко подскочила к Антонину со спины и одним резким движением покрыла всю поясницу вонючей, но такой живительной мазью. «А-а-а!» Наверное, этот крик слышал весь отель, если не весь город. Словно раненый медведь, Антоха без сил плюхнулся на мою заправленную кровать и жалобно завыл второй раз, а после, спустя несколько минут стенаний, с трудом выдавил. «А ты была права, помогает, а ты не верил», — хмыкнула я, триумфально оглядев валявшегося на кровати страдальца, а затем повернулась к Ревнивцу, еле успевшему вернуть себе невозмутимое выражение лица. «Чем обязана? Я пришел напомнить, что скоро ужин и через полтора часа у нас портал». «Я помню», — хмыкнула я, стараясь не смотреть в сторону стенавшего Антохи. «Но у меня еще есть 30 минут, чтобы полежать в одиночестве, так что прочь оба из моей комнаты». «С удовольствием», — жалобно проскулил Антонин, бочком сполз с кровати, смяв мне все покрывало, а в дверях чуть слышно прошипел тому: «Лучше бы ты пришел сюда мазать ей спину, тебе хотя бы нравится, когда она издевается над тобой. Иди уже!» Еле сдерживая смех, крикнула я, и пострадавший, прихрамывая, исчез в соседней двери по коридору. Том же, уже придя в себя, по-новому посмотрел на мой просвечивающий халат, и я недовольно скрестила руки на груди, чтобы обзор был хуже. «Действительно, Кейт, лучше бы я пришел мазать тебе спину», с усмешкой протянул мерзавец, нисколько не реагируя на мой убийственный взгляд. «Кто раньше встал, того и тапки. Я приду на ужин через полчаса, не переживай. Ты даже представить себе не можешь, как я переживаю», — томно протянул он, медленно развернувшись в проходе, и когда я уже была готова кинуть в него чем-нибудь, пусть даже вонючей мазью, быстро сделал шаг и захлопнул за собой дверь, подумав про себя очередное. «Сволочь», я без сил плюхнулась на кровать и закрыла глаза, пытаясь хоть чуть-чуть восстановить силы перед непростым путешествием, которое начнется с нашего перемещения в Каир. И так хотелось верить, что впереди нас ждет что-то хорошее и веселое, а не очередные злоключения и погоня от кого-то опасного. Как мне это уже надоело. К счастью, ужин был вовсе неплох, как это казалось поначалу. Да и гостиница в Каире была даже лучше, чем мы нашли в Алжире, так что спала я со спокойным сердцем и на удивительно мягком матрасе, что было крайне необходимо для моей пострадавшей спины. А самое важное, опять в отдельной комнате, что было необходимо уже для моих многострадальных нервов. А на следующий день, с утра пораньше после плотного завтрака, мы отправились искать лодку, чтобы плыть по Нилу. Опять рынок, с мучением выдохнула я, увидев издалека торговые лавки и толпу вокруг, но Том, широко усмехнувшись, аккуратно взял меня под руку и протянул: «Да, но здесь, моя дорогая, максимум, что тебе грозит, так это быть обманутой на десяток монет за старого полуживого верблюда». «Ух ты, никогда их не видел», с энтузиазмом воскликнул Антоха, и только мы поравнялись с первыми торговцами животиной, как он скорчился и закрыл пальцами нос. «Фу, ну и вонь, они бы очень пригодились нам, если бы мы решили идти по пустыне, но в сумку их, к сожалению, не засунешь», флегматично вставил Том, однако, тоже скривившись от резкого запаха навоза, а я, пройдя по шумной улочке чуть дальше, зацепилась взглядом за лавку с одеждой. «Так, подождите-ка меня, я сейчас». «Кейт, зачем?» — прокричал Том сквозь шум людей и животных, но я отмахнулась и крикнула: